Глава третья. Аристотелева революция. Альберт, немец, по праву прозванный великим, был основателем современной науки. Он сделал больше всех, чтобы подготовить процесс, превративший алхимика в химика и астролога в астронома. Он был одним из первых астрономов, но остался в предании одним из последних астрологов. Серьезные историки уже не придерживаются нелепого мнения, что средневековая церковь преследовала всех ученых и считала их колдунами. На самом деле было как раз наоборот. Миряне считали их колдунами, за что нередко преследовали, а чаще почитали. Только церковь видела в них именно ученых. Грубые невежественные соседи винили в колдовстве любознательных клириков, возившихся с зеркалами и линзами, и ничего бы не изменилось, если бы эти соседи были язычниками, пуританами или адвентистами седьмого дня. Адвентисты седьмого дня – протестантская секта, возникшая в начале XIX века и исповедующая скорое пришествие Христа. Даже когда духовенство осуждало ученого за колдовство, это было лучше, чем самосуд. Папа не обвинял в колдовстве Альберта Великого. Это полуязыческие северные племена поклонялись ему как магу. Это полуязычники современных городов, читатели дешевых брошюр, шарлатанских памфлетов и газетных пророчеств еще восхищаются им как астрологом. Давно признано, что для своего времени он знал поразительно много. Конечно, его ограничивал уровень тогдашней науки, но это никак не связано с его верой. Аристотель, философ великой античности, знал еще меньше. И вообще дело тут не столько в фактах, сколько в отношении к ним. Схоласты принимали на веру сведения о единорогах и саламандрах, но использовали их не как факты, а как материал для логических выкладок. Они говорили: если у единорога один рог, то у двух единорогов столько рогов, сколько у одной коровы. А это верно, даже если единорогов не существует. Однако Альберт в Средневековье, как Аристотель в древности, задумывался над тем, действительно ли у единорога один рог. Правда ли, что саламандра родилась в огне, а не у огня, где рассказывают сказки? Когда раздвинулись горизонты, ученые смогли исследовать огонь и пустыню и отказаться от веры в саламандр и единорогов, за что, естественно, их презирает поколение, которое только что обнаружило, что Ньютон дурак, пространство ограничено и нет в природе последней неделимой частицы. Великий немец, прославившийся в Париже, преподавал до этого в Кёльне. В прекрасный римский город стекались к нему любители ни на что не похожей жизни, студенческой жизни средних веков. Кёльн был основан римлянами в первом веке до нашей эры. Они приходили толпами из разных стран, и это неплохо иллюстрирует разницу между средневековьем и современным национализмом. В любую минуту испанцы могли поссориться с шотландцами, фламандцы с французами, сверкали мечи, летели камни, но все студенты учились в одном городе, у одного философа. Перед ними, явившимися с разных концов света, разворачивал отец науки свиток удивительных знаний о солнце и о кометах, о рыбах и о птицах. Он следовал Аристотелю, развивая только одну часть его учения, и в этом был вполне самобытен. Там, где речь шла о человеке или об этике, он к самобытности не стремился, его удовлетворял смиренный, охристианинный Аристотель. Он даже готов был найти компромисс между чисто философскими выводами номиналистов и реалистов. Альберт не стал бы вести один великую битву за уравновешенную человечную веру, но когда эта битва началась, он в ней участвовал. За большую ученость его прозвали учителем всех наук, доктор универсалис, универсальный доктор. Но скорее он был специалистом. Предание не ошибается, если ученые колдуны, он был колдуном. Ученый и вправду больше похож на колдуна, чем на священника, ибо усмиряет стихии, а не подчиняется духу, который проще стихий. Среди его учеников был один, выделявшийся толщиной и ростом, и ни за что не желавший выделяться чем-нибудь еще. Когда другие спорили, он всегда молчал, и товарищи признали его тупым. Он был для них переростком, нелепым увольнем, и они прозвали его бессловесным валом. Над ним не только смеялись, его жалели. Один сердобольный студент так сильно пожалел его, что решил объяснить ему основы логики, как объясняют букварь. Тупой студент поблагодарил его кротко и вежливо, и великодушный благодетель бодро объяснял, пока сам не дошел до места, в котором был не очень тверд, вернее, совсем не разбирался. Тогда тупой, виноватый и смущенно, предложил решение, как ни странно, правильное. Коллега уставился на него, как на чудовище, и странные слухи поползли по Кёльну. Биограф говорит, что к концу беседы любовь к истине возобладала над смирением. Какой именно биографией пользовался Честертон, установить не удалось. Немногочисленные предания о Фоме становятся на редкость живыми, если мы хорошо представим себе особый человеческий тип, и этот пример нам поможет. Обобщающему уму трудно приспособиться к обычной жизни. Люди, по-настоящему хорошо воспитанные, стесняются выказывать себя, и, наконец, человек такого типа предпочитает недоразумение длинным объяснением. Все это есть в рассказанной истории. Главное в ней — исключительное смирение исключительного человека. Но было и другое — любовь к истине, о которой нельзя забывать, когда говоришь о святом Фоме. Каким бы отрешенным, рассеянным, погруженным в себя он ни был, он никогда не терял разума. Если его учили неправильно, что-то возмущалось в нем. Нет, не могу. Вполне вероятно, что сам Альберт, ученый и учитель, первый что-то заподозрил. Он стал давать Фоме небольшие задания, убеждая его преодолеть застенчивость и принять участие в спорах. Он был проницателен и разбирался не только в единорогах, но и в самом диковинном из чудищ, в человеке. Он знал приметы и признаки тех, кто на свой невинный лад особенно удивительны среди людей. Как все хорошие учителя, он понимал, что тупой ученик не всегда туп. Все это естественно, и все же есть что-то странное и символичное в том, что он сделал. Фома Аквинат все еще молчал и ничем не выделялся, когда великий Альберт нарушил молчание своими прославленными словами: «Вы зовете его тупым валом? Говорю вам, вол взревет так громко, что рев его оглушит мир». Святой Фома был всегда готов с добродушным смирением благодарить Альберта и Аристотеля, и Августина, и многих других совсем уж древних за то, что они научили его думать. Однако на самом деле он пошел гораздо дальше учителя и других аристотельянцев, как пошел дальше Августина и его школы. Альберт обратил наше внимание к природе, к фактам, пусть таким, как единорог и саламандра. Но чудище, называемое человеком, нуждалось в более глубоком и тонком исследовании. Фома и Альберт стали друзьями, и дружба эта сыграла большую роль в важнейшей борьбе Средневековья. Как мы увидим, оправдание Аристотеля было настоящим переворотом, может быть, таким же важным, как пыл Доминика и Франциска. Святому Фоме выпало играть огромную роль и в том, и в другом движении. Семья д'Аквино, в конце концов, оставила Фому в покое. Гадкий утенок или черная овца, он ведь носил черный плащ, всегда выпутывается из семейных ссор. Утки или белые овцы забывают о нем и кидаются друг на друга. Кажется, часть семьи перешла на его сторону, еще когда он сидел в башне. Во всяком случае, достоверно известно, что он очень любил сестер, и потому вполне возможно, что они помогли ему бежать. По преданию, он спустил из башни веревку, а они привязали к ней корзину, наверное, очень большую, потому что он сел в нее и спустился в мир. Там, в миру, все еще травили нищенствующих монахов, но Фоме посчастливилось, он попал под покровительство нищего, в чьей респектабельности трудно было усомниться. Тот собирался в Париж, чтобы получить степень доктора, но всякий знал, что любой ход в этой игре — вызов. Альберт выставил только одно требование, которое, наверное, показалось странным. Он хотел взять с собой своего бессловесного вола. Они двинулись в путь, как простые монахи, бродяги веры, ночевали в случайных монастырях и пришли, наконец, в Париж, в монастырь святого Иакова, где Фома узнал еще одного монаха, который стал ему другом. Может быть, именно потому, что все минориты были под угрозой, францисканец Бонавентура так подружился с доминиканцем Фомой, что современники сравнивали их с Давидом и Иоаннафаном. О дружбе Иоаннафана, сына царя Саула, и Давида, которому по воле Бога суждено было унаследовать трон Саула, рассказано в Первом царствии. Казалось бы, францисканцы противоположны доминиканцам. Бонавентура был мистиком, а мистики — те, для кого высшая радость в чувстве, а не в мысли. Их девизом всегда было «вкуси и убедись». Фома говорит то же самое, но имеет в виду иное — первые, самые простые ощущения животного по имени человек. Можно сказать, что он идет от чувственно ощутимого, как вкус яблока, и приходит к жизни разума в Боге, а мистик истощает разум, дабы узнать в конце концов, что ощущение Бога подобно вкусу яблока. И оба они правы. Вот привилегия тех, кто создает свое неповторимое мироздание. Прав мистик, для которого отношение Бога и человека — история любви, прообраз всех любовных историй. Прав мудрец, чей разум находит свой дом на небесах, и тяга к истине сильнее всех скучных человеческих страстей. И Фоме, и Бонавентуре придавало мужество то, что оба они правы, а весь мир считает их неправыми. В смутное время тех, кто хочет поправить дело, обвиняют в том, что они хотят дело запутать. Никто не знал, кто же победит — ислам или манихеи, или двуличный император, или крестоносцы, или старые ордена. Но многие ощущали, что все трещит, и знаком смуты считали две вещи, словно греческий бог, обернувшийся божеством Востока, явился от арабов Аристотель, а здесь у себя нищие монахи провозгласили неведомую прежде свободу. монастыри открылись, монахи пошли по миру, и многим казалось, что они летают, словно искры огня, прежде замкнутого в очаге. Они пламенели какой-то дикой любовью к Богу, и многие ощущали, что призывами к совершенству они совсем лишают равновесия обычных людей. Многие боялись, что они превратятся в демагогов, и кончилось это прославленной книгой яростного сторонника старины Гийома де Сент-Амур. Гийом де Сент-Амур и его прославленная книга не установлены. Он требовал от папы и от короля, чтобы те начали расследование. Тогда Фома и Бонавентура понесли в Рим свои немыслимые миры, чтобы защитить свободу нищих братьев. Фома защищал обеты своей юности, любовь к свободе и любовь к бедным. Ему удалось их защитить. Сведущие люди говорят, что если бы не он, великое народное движение прекратилось бы. После этой победы неуклюжий тихий школяр стал знаменитостью, общественным деятелем. С той поры его имя отождествляли с ниществующими орденами. И впрямь он обрел известность, защищая эти ордена от поборников прошлого, которые думали так же, как его семья. Но стать знаменитым — совсем не то, что делать свое дело. Дело Фомы Аквината было еще впереди, но даже менее умные люди, чем он, могли заметить, что оно все ближе. Можно сказать, что опасность приближалась оттуда, где царило правоверие, точнее, царили те, кто слишком легко олицетворял с правоверием все старое и требовал раз и навсегда осудить Аристотеля. Кое-где его и осудили, противники его все сильнее давили на папу и на судей, опасность возникла потому, что ислам был очень близко от Византии. Арабы завладели греческими рукописями раньше, чем латиняне, истинные наследники греков. Мусульмане, хотя и не самые правоверные, превращали учение Аристотеля в пантеизм, совсем уж неприемлемый для правоверных христиан. Честертон имеет в виду аристотелизм как ответвление мусульманской философии, особенно учение Авероэса, который, соединяя аристотелизм и некоторые догмы ислама, построил теорию о несотворенном мире и о едином разуме, из которого исходят и которым поглощаются после смерти души людей. Это пантеистическое учение, то есть учение, отождествляющее Бога и некий духовный мир в целом, было популярно в Европе 13-15 веков. Осуждено католической церковью. Виднейшим представителем западного авероизма был Сигер Брабанский. Этот второй спор нуждается в объяснении еще больше, чем первый. Теперь многие знают, что святой Франциск был деятель прогрессивный, а его движение более или менее народное вело к братству и свободе. Немного дополнительных сведений убедят нас, что все это можно отнести и к доминиканцам. Никто в наше время не станет на сторону старых орденов против таких наглых мятежников, как святой Франциск или святой Фома. Словом, спор о нищенствующих можно изложить кратко, но о другом великом споре рассказать труднее. Вероятно, на свете не было ни одной революции. Бывали только контрреволюции. Люди всегда восставали против последних мятежников или, на худой конец, раскаивались в последнем мятеже. Это было бы легко увидеть на примере современной моды, если бы современный ум не считал последний мятеж протестом против всего прошлого. Помадки и коктейли современной девицы – протест против прав женщины, против высоких воротничков и строгой трезвости, которая, в свою очередь, не что иное, как протест против альбома с цитатами из Байрона и томных вальсов викторианской леди, восстающий против матери-пуританки, для которой вальс был дикой оргией, а Байрон – большевиком. Загляните, однако, за плечо упомянутой матери, и вы увидите ненавистную ей распущенность эпохи кавалеров, которые бросали вызов пуританам, а уж те бросали вызов католическому укладу, сложившемуся как протест против уклада языческого. Только сумасшедший может назвать все это прогрессом. Как видите, мы просто мечемся то туда, то сюда. Кто бы ни оказался прав, неправильно одно. Если смотреть только с нашего конца, выйдет, что девицы восстают против чего-то непонятного, возникшего неведомо когда и неведомо зачем. Восставая, они ничего не знают о начале, тем самым о сущности того, против чего восстают. Когда люди нового времени закрыли прошлое покровом чернейшего в истории мракобесия и решили, что не было ничего маломальски стоящего до возрождения и реформации, начали они с того, что не поняли платоников. При дворе заносчивых правителей XVI столетия, как раз досюда разрешают углубляться в историю, они обнаружили поэтов и ученых враждебных церкви, которые устали от Аристотеля и, по некоторым подозрениям, тайно увлекались Платоном. Современные люди, ничего не знающие о средних веках, тут же попались в ловушку. Они решили, что Аристотель – нелепый и тупой пережиток мрачного средневековья, а Платон – услада античности, неведомая христианам. Конечно, на самом деле все было наоборот. Устаревшей догмой было учение Платона. Современным и революционным было учение Аристотеля. А во главе революции стоял человек, о котором я пишу. Да, католическая церковь начала с Платона. Она начала, я бы сказал, с излишней верности Платону. Учением Платона был насыщен золотой воздух Греции, которым дышали первые греческие богословы. Великие отцы церкви были куда более последовательными неоплатониками, чем мыслители Возрождения, которых можно назвать разве неонеоплатониками. Для Иоанна Златоуста или Василия Великого понятия «логоса» или «премудрости» были так же естественны, как естественны в наши дни социальные проблемы, прогресс или экономический кризис. Греческие отцы церкви Василий Великий, годы жизни 330-379, Иоанн Златоуст, 350-407 годы жизни, испытали влияние неоплатонизма. Августин, естественно, перешел от манихейства к Платону, а от Платона к христианству. Уже на его примере можно увидеть, как опасна излишняя верность Платону. Начиная с Возрождения, люди воспылали какой-то дикой любовью к античности. Теперь считают, что Средневековье все взяло у греков. Идеи у Платона, разум и науку у Аристотеля. А было не так. Во многом, даже с современной самой скучной точки зрения, католичество обогнало на века и Платона, и Аристотеля. Можно увидеть это хотя бы в утомительном упорстве астрологии. Философы согласны с суеверием, святые и прочий суеверный люд не согласны, но и святым было нелегко отрешиться от этого суеверия. Те, кто хулил Аквината за приверженность к Аристотелю, исповедовали два взгляда, довольно занятных для наших дней. Они считали, что небесные тела правят нашей жизнью. Они считали, что в мире есть единый, общий разум, а это несовместимо с верой в бессмертие, тем самым с верой в личность. И то, и другое существует сейчас. Вот как сильна власть язычества. Астрология заполонила газеты. Другое учение в сотой своей форме зовется коммунизмом, душою улья. Когда я восхваляю Аристотелеву революцию и вождя ее Аквината, я совсем не хочу сказать, что прежде схоласты не были философами или не знали античности. Пробел в философии не до Фомы и не в начале средних веков, а после Фомы, в начале нового времени. Великая философская преемственность, которая идет от Пифагора и Платона, не прерывалась ни падением Рима, ни торжеством Аттилы, ни варварами. Аттила. Год рождения неизвестен, год кончины 453-й, вождь гуннов, опустошавших в середине V века Римскую империю. Она оборвалась, когда изобрели книгопечатание, открыли Америку, озарили мир славой Возрождения. Именно тогда оборвалась или была оборвана длинная тонкая нить, протянутая из далекой древности, нить странной тяги к размышлениям. Пришлось ждать 18-го, в лучшем случае, конца 17 века, чтобы стали известны хотя бы имена новых философов, которые были поистине философами нового рода. Упадок Рима, темные века, начало средних философию не презирали, хотя и не замечали тех, кто расходился во мнении с Платоном. У святого Фомы, как у многих новаторов, хорошая родословная. Он сам постоянно ссылается на авторитеты от святого Альберта до святого Ансельма, от святого Ансельма до святого Августина, и, споря с ними, он их признает. Очень ученый англиканин как-то сказал мне: «Понять не могу, почему все считают Аквината основоположником схоластики. На самом деле он положил ей конец. Сердился он при этом или не сердился, святой Фома ответил бы очень учтиво. Сохранить учтивость не так уж трудно, ибо ответ легок. На языке томизма конец — не уничтожение, но свершение. Что ж, томизм — конец философии, как Господь — конец творения. Мы не исчезаем в Боге, а становимся вечными, как вечная философия Фомы». Вечная философия Фомы — томизм, объявленный папой Львом XIII в 1879 году официальной философией католической церкви, вечной философией.